яйцеводы, фаллопиевые трубы, маточные трубы, парный трубчатый орган, соединяющий полость матки с брюшной полостью. Воронка маточной трубы захватывает ресничками овулированную из яичка в брюшную полость яйцеклетку и направляет ее внутрь себя. Яйцеводы осуществляют функции транспортировки яйцеклетки и сперматозоидов, создавая благоприятную среду для оплодотворения, развития оплодотворенной яйцеклетки и продвижения ее в матку. Конец книги. Май 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Станислав Федосов.